обилие индульгенций, восстание протестантов и упадок суеверий очень уменьшили доходность юбилеев. Однако даже 19-й и последний из этих церковных праздников был для римлян эпохой удовольствий и денежных прибылей, а насмешливая улыбка философа не могла бы в этом случае нарушить ни торжества духовенства, ни благополучия народа. В начале 11-го столетия Италия жила под гнетом феодальной тирании, одинаково тягостным и для монарха, и для народа. Ее многочисленные республики, скоро распространявшие свою свободу и свое владычество изнутри городов на окрестные страны, отстояли природные человеческие права. Меч дворян был сломлен, их рабам была дана свобода, их замки были разрушены, они приучились к общественной жизни и к повиновению, их честолюбие ограничилось муниципальными почестями, и среди гордой аристократии венецианской или генуэзской каждый патриций преклонялся перед законом. Но слабое и беспорядочное римское правительство не было в состоянии сдерживать своих буйных детей, презиравших власть должностного лица и внутри, и вне городских стен. Это была уже не прежняя гражданская борьба между патрициями и плебеями из-за управления государством. Бароны отстаивали свою личную независимость с оружием в руках. Свои дворцы и замки они укрепляли так, что могли выдерживать в них осаду, а в своих личных распрях они прибегали к помощи своих многочисленных вассалов и приверженцев. Их не привязывали к их отечеству ни их происхождение, ни любовь, и настоящий римлянин, если бы таковой мог отыскаться, отвернулся бы от этих высокомерных иноземцев, пренебрегавших названием граждан и гордо величавших себя названием римских князей. После целого ряда бедственных переворотов все документы, которые могли служить доказательствами знатного происхождения, исчезли. Отличительные прозвища вышли из употребления. Кровь различных наций перемешалась тысячами каналов, и самые лучшие владения перешли к готам и к лангобардам, к грекам и к франкам, к германцам и к норманам или в виде монарших милостей, или в виде воздаяния за мужество. Все это было в порядке вещей, но возвышение одного еврейского семейства до одного уровня сенаторскими и консульскими семьями было беспримерным явлением в истории этих никогда не выходивших из рабской зависимости несчастных изгнанников. В царствование Льва X один богатый и ученый еврей обратился в христианство и получил при крещении имя Папы, который был его крестным отцом. Сын этого еврея Петр отстаивал с усердием и с мужеством интересы Григория VII. И этот папа поручил своему верному приверженцу заведование Малой Андриана, впоследствии получившей название башни Крещенция, а в настоящее время известной под именем замка Святого Ангела. И отец, и сын оставили после себя много детей. Их нажитые лихоимством богатства перешли к самым знатным римским семьям, а их связи были так обширны, что внук новообращенного достиг папского престола при помощи своих родственников. Большинство духовенства и народа было на его стороне. Он царствовал в Ватикане в течение нескольких лет под именем Анаклета, и только красноречие святого Бернарда и окончательное торжество Иннокентия II заклеймили его названием антипапы. После падения и смерти Анаклета его потомство не играло никакой выдающейся роли, а между новейшими знатными родами не найдется ни одного, который пожелал бы доказать свое происхождение от еврейского прародителя. Я не намерен перечислять ни те знатные римские роды, которые пресеклись в различные эпохи, ни те, которые сохранились по сие время с более или менее блестящим общественным положением. Старинный консульский род Франгипани ведет свое название от того, что в эпоху голода эти аристократы ломали франгере или делили свой хлеб с народом. А это великодушие более достохвально, чем то, что они вместе со своими союзниками Корси оцепили обширный городской квартал своими укреплениями. Савелли, как кажется, происходившие от сабинской расы, сохранили свою прежнюю знатность. Устарелое прозвище Капицукки надписано на монетах первых сенаторов. Конти удержали за собой почетное отличие, но не владение графов Сигнии, а Аннибальди, конечно, были или очень невежественны, или очень скромны, если не вели своего происхождения от карфагенского героя. Но среди римских перов и князей выделялись и даже едва ли не были самыми знатными соперничавшие между собой роды Колон и Урсини. Орсини, личная история которых составляет существенную часть летописей новейшего Рима. Первое. Имя и герб Колонна служили темой для разных сомнительных словопроизводств. При этом ораторы и антикварии не упускали из виду ни Трояновой колонны, ни геркулесовых столбов, ни того столба, к которому был привязан Христос в то время, как был подвергнут бичеванию, ни того светящегося столба, который указывал в пустыне путь израильтянам.